Глава восьмая. Воздушный замок. Единорог нес Злату по искрящемуся радужному мосту. Растворившаяся в голубоватой дымке земля осталась позади. Сверху, сквозь сито облаков, просеивались солнечные лучи. Торжество света было величественным и чарующим. Злате захотелось превратиться в золотую песчинку и плыть легко и бездумно в теплом солнечном луче. Девушке показалось, что когда-то нечто подобное уже случалось с ней. Она воздела руки, как крылья, но, увы, вязкая темная тоска окутывала ее, не отпуская в полет. Едва вспыхнув, восторг растворился в сумерках печали. Понурив голову, всадница продолжала путь, чужая на празднике света и тепла. Непокорные слезы тяжелыми каплями покатились по ее щекам, и крошечные радуги заиграли на густых ресницах. Мерный цокот золоченых копыт нарушал торжественную тишину. Радужный мост терялся в дымке, такой же зыбкой и туманной, как и будущее золотоволосой красавицы. Пытаясь отогнать печаль, Злата смахнула слезы, выпрямилась в седле и, погладив единорога по шелковистой гриве, ободряюще сказала: «Не будем унывать. Самое плохое уже позади. Значит, остается ждать только хорошего». Единорог мотнул головой, словно соглашаясь, и еще стремительнее понесся вперед. Вскоре вдалеке показался волшебный сад. Залитый солнцем и объятый цветением, он, как призрачное видение, висел в воздухе. Ровные террасы уходили в небо, туда, где над кипенью цветущих деревьев возвышался восхитительный дворец. Воздушный и невесомый, он казался сказочным миражом. Единорог подскакал к саду и очутился под сенью деревьев. Здесь радуга кончалась. Вокруг бушевала весна. В кружевном подвенечном наряде Злата сама была словно цветущее деревце. Казалось, она слилась с садом и была здесь не пришелицей, а хозяйкой. Все выше и выше к дворцу нес ее волшебный скакун. У ворот замка единорог опустился на колени, предлагая всаднице спешиться. Злата послушно сошла на землю. Единорог одарил ее прощальным взглядом и унесся прочь. «Прощай!» — крикнула ему вслед Злата. Ей было грустно расставаться с белогривым скакуном. Теперь она осталась одна-одинешенька. Однако времени для печали не было. Что-то ждало ее впереди. Злата с любопытством осмотрела замок. Вблизи он оказался еще удивительнее. Выложенные из янтаря стены светились, словно в них прятались солнечные лучи. Многочисленные башни уходили ввысь острыми шпилями, на которых реяли разноцветные флаги. Некоторые башенки соединяли причудливо выгнутые мосты с золочеными резными перилами. Злата подошла к окованной медью двери замка и протянула руку к массивному бронзовому кольцу, но ее пальцы поймали лишь воздух. Девушка провела рукой по стене, но, увы, стены не было и в помине. Замок только чудился, он был игрой воображения. Злата разочарованно повернулась и собралась уйти, как вдруг услышала нежный шелестящий голос. «Ты так же прекрасна, как твоя душа. Входи!» — пригласил невидимый собеседник. «Кто тут?» — спросила Злата, озираясь вокруг. «Я здешний страж, хранитель музыки», — последовал ответ. «Иди без опаски. «Ты желанная гостья воздушного замка». Иллюзорная дверь бесшумно распахнулась. Злата с трепетом ступила на парадную лестницу и ощутила под ногами пустоту. Девушка ахнула, ожидая, что провалится в пропасть, но воздух сгустился и не дал ей упасть. Злата сделала осторожный шаг, потом другой, и вот, осмелев, она уже парила над несуществующими ступенями, едва касаясь их изящными атласными туфельками. Голос звал и направлял ее, чтобы она не заплутала в бесконечных залах и переходах. «Как твое имя, невидимый проводник?» — спросила Злата. «Зефир». «Зефир? Так зовут легкий ветерок», — удивилась девушка. «А я и есть ветер, свободный и легкий, как и ты». Злату подхватило и как пушинку понесло по дворцу. Она невольно рассмеялась, но тут же осеклась. «Наверное, я веду себя очень ветренно, смеюсь, когда должна печалиться». «Недаром, — говорят, — с кем поведешься, от того и наберешься», — шаловливо прошелестел ветерок. Злата прислушалась. Откуда-то свысока доносилась дивная мелодия. Она то смолкала, то звучала вновь тягуче и плавно. Мотив нельзя было ни напеть, ни предугадать. Музыка была под стать дворцу, такая же зыбкая, нежная и чарующая. «Какая чудесная мелодия! Что это за инструмент?» «Эолова арфа», — пояснил Зефир. «Я и не знала, что в 7 нот можно вложить все, что на сердце. Видно, на ней играет великий музыкант». «Может быть», — уклончиво пробормотал ветерок. Винтовая лестница вела вверх. Злата вспорхнула по ступенькам и оказалась на плоской крыше замка. По краям ее ограничивала резная балюстрада. Подбежав к перилам, девушка глянула вниз и обмерла. Там, у подножья дворца, простирался цветущий сад, уходящий террасами вдаль. Он походил на вспененные каскады водопада, а за ним, насколько хватал глаз, тянулся бескрайний голубой простор. Здесь мелодия слышалась отчетливее. Протяжные звуки казались осязаемыми. Призрачный замок и реальная музыка слились воедино, так что было не отличить, где кончается явь и начинается видение. Посреди крыши стояла беседка. Хрустальный купол покоился на высоких колоннах, увитых диковинными бело-голубыми цветами. Музыка лилась именно оттуда. Злата, точно бабочка, подлетела к беседке и, очутившись под сенью полупрозрачного купола, увидела золоченую арфу. Струны ее подрагивали, рождая нежную мелодию, но беседка была пуста. «Значит, арфа играет сама?» — удивилась Злата. «Конечно, нет». «Ты забыла про меня», — потрепав ее за фату, обиженно возразил Зефир. «Извини, просто я не привыкла к невидимым собеседникам», — улыбнулась девушка. «Не все, что существует, видимо», — капризно произнес ветерок и стих. Музыка смолкла. Воцарилась гнетущая тишина, ни шелеста, ни шороха, ни шепота. Злата почувствовала себя потерянной и одинокой. Солнце над садом померкло, и на него наползло печальное сизое облако. «Я не хотела тебя обидеть, но, пожалуйста, не дуйся на меня», — взмолилась Злата в надежде, что Зефир услышит ее. «Дуться?» Прямо у нее над ухом раздался озорной смешок, и струны арфы дрогнули. «Разве ты не знаешь, что ветер не может дуться? Он может только дуть. Вот так!» Порыв ветра взметнул кружевную юбку подвенечного платья. Злата ахнула и руками придержала легкую ткань. «Что ты делаешь? Как тебе не стыдно? — в шутку пожурила она Шалуна. «Мне никак не стыдно», — засмеялся ветер. Солнце опять сияло над волшебным садом, и на душе у девушки было легко и спокойно. «Зефир, скажи, отчего я смеюсь, когда должна грустить? Отчего беспечно, как мотылек, когда разум твердит, что со мной стряслась беда?» «В воздушном замке не бывает ни обиженных, ни несчастных». «Почему?» «Потому что сама мысль о хозяйке воздушного замка заставляет трепетать сердца и делает людей счастливыми». «Кто же она?» — заинтересовалась Злата. «Угадай. В ней собрано все самое желанное. Без нее жизнь становится пустой и никчемной». «Это любовь!» — не задумываясь, выпалила Злата. «Ты не дослушала загадку до конца», — мягко прошелестел Зефир. «Каждый стремится к ней, но едва дойдет до цели, как она меняет свой облик, и человек вновь оказывается в начале пути». «Не знаю. Открой мне ответ», — попросила Злата. «Устраивайся поудобнее и слушай легенду о воздушном замке».